Повелитель ветра вылетел из дворца огромное небо, его глаза слегка сузились. По правде говоря, он довольно настороженно относился к армии Ледяной Пик. Ему было бы несложно справиться с одиноким королем, но армия Ледяной Пик представляла собой огромное количество противников. Если бы он захотел иметь с ними дело, ему пришлось бы активировать Черное Солнце несколько раз. Кроме того, чтобы на самом деле убить Черного Императора, потребуется, чтобы Черное Солнце каждый раз использовало высокий уровень мощности, и это стоило бы ему очень дорого. Он чувствовал только 50% уверенности с Одиноким Королем и был на 100% уверен в том, что сможет остаться в живых, но теперь, когда вся армия Ледяной Пик была здесь, его шансы на победу были в лучшем случае 10%, в то время как его шансы остаться в живых упали до 80-90%. К счастью для него, Одинокий Король тоже очень нервничал при мысли о Черном Солнце. Вот почему Одинокий Король немедленно использовал защитную способность, чтобы разделиться на три сущности. «Ты разделился на три тела, когда я уничтожу всех троих, ты, вероятно, умрешь», — сказал Повелитель Ветра. «Убьешь меня? Давай, попробуй». Голос Одинокого Короля оставался таким же высокомерным и властным, как и всегда. Как только он заговорил, кроваво-красные бриллианты на его трех лбах одновременно выпустили лучи света. Свист, свист, свист. Три кроваво-красных луча света пролетели даже быстрее, чем летал огненный бог. Они устремились к Повелителю Ветра. Повелитель Ветра оставался довольно спокойным. Перед ним внезапно возникла маленькая планета, размером с кулак. Эта планета была покрыта бесчисленными рунами, она быстро расширилась до 30 метров в диаметре. Бум, бум, бум. Она без особых усилий отразила атаки трех кроваво-красных лучей света. Затем Повелитель Ветра вошел прямо внутрь маленькой планеты. Черное Солнце. Одинокий Король не мог не почувствовать разочарования. У него было больше сокровищ, но Черное Солнце Повелителя Ветра было ужасной военной машиной, которая позволяла ситхам контролировать целый сектор поля битвы. Контролер Черного Солнца мог оставаться скрытым в нем, находясь в полной безопасности. Может, у него и есть Черное Солнце, но он не настоящий ситх. У него нет их безграничных источников энергии. У меня тоже полно козырей в рукаве. Я могу заставить всю армию Ледяной Пик атаковать. До тех пор, пока они не окружат и не захватят Черное Солнце. Даже если он спрячется внутри, все равно он будет как в тюрьме. И, в конечном итоге, погибнет, размышлял Одинокий Король. Тем не менее, он также знал, что его шансы на убийство Повелителя Ветра были довольно низкими, а вот стоимость этого будет довольно высокой. Если я смогу заставить Повелителя Ветра бежать с его Черным Солнцем, я выиграю. Одинокий Король точно знал, что ему нужно делать. Если Повелитель Ветра сбежит, он заставит Черного Севера принять правильное решение. Атака, приказал Одинокий Король. Бум. Три одиноких короля на трех серебряных тронах начали создавать ауру нарастающей и ужасающей силы. Эта аура была настолько сильной, что даже Нин, который спокойно пил вино под ними, слегка поморщился. Он поднял голову, чтобы посмотреть в небо, и тихо пробормотал. Легенды гласят, что Одинокий Король когда-то был способен уничтожить целую сверхвселенную. Техника, которую он использовал, я не могу допустить этого. Если эта битва будет продолжаться, они могут случайно уничтожить вечный мир огромное небо. «Стойте!» — закричал Нин, поднявшись на ноги. В его голосе звучал намек на гнев. Над ним находились Повелитель Ветра, Одинокий Король и армия Ледяной Пик. Они как раз собирались вступить в бой, но теперь все они обернулись, тупо уставившись на него. Что испугался? Три одиноких короля посмотрели вниз, холодно рассмеявшись. «Повелитель Ветра не сможет убить меня, и он даже не знает всех трюков, которые у меня есть. Столкнувшись с моей армией, у него, вероятно, не будет иного выбора, кроме как бежать. Таким образом, да, лорд Черный Север, я рекомендую тебе просто отдать мне огненного бога. Я самый подходящий хозяин для него». Хотя Одинокий Король давно слышал о Черном Солнце, когда он на самом деле увидел, как Повелитель Ветра активирует его, он не мог не почувствовать себя неловко. То же самое было и с Повелителем Ветра. Когда он действительно столкнулся с армией Ледяной Пик, он почувствовал, что это будет поистине ужасная битва. Для них было бы лучше покончить с этим без боя. Если да, лорд Черный Север выйдет открыто поддержать одну из сторон, битва станет бессмысленной, потому что сторона, получившая помощь Огненного Бога, станет стороной, которая победит. Огненный Бог был практически неуничтожим, и ничто не могло противостоять его атаке. Даже черное солнце будет отброшено в сторону, а армия ледяной пик будет разорвана на части. Черный север, выбор только за тобой. Повелитель ветра посмотрел на Нина. Хэммм, я полагаю, что повелитель ветра дал тебе некоторые обещания. Одинокий король холодно добавил. Но ты должен знать, что я за человек. Никто не может помешать мне делать то, что я хочу. Если кто-то обидит меня, я отомщу ему любой ценой. Весь регион погрузился в глубокую тишину. Все гегемоны и императоры дрожали. Они знали о кровавой репутации армии Ледяной Пик. Одинокий король действительно был ужасной фигурой, если он злился. «Я очень долго ждал огненного бога», — холодно сказал Одинокий король, — «ты провалил слияние Дао. Даже если ты будешь жить с предельной осторожностью, ты все равно будешь просто ничтожным Дао-лордом, у которого осталось не более 1000 циклов хаоса жизни. Если ты сделаешь из меня врага, клянусь, я уничтожу всех твоих друзей, семью и тех, кто имеет к тебе хоть какое-либо отношение. Я уничтожу и твою родину». Судя по информации, которую я обнаружил, ты впервые появился на территории бесплодных земель, да, тогда ты был просто старейшим богом. Я полагаю, что ничтожный старейший бог не мог уйти далеко, это значит, что твоя родина должна быть рядом с территорией бесплодных земель. Учитывая мою силу и силу армии Ледяной Пик, мы определенно сможем найти ее. Три одиноких короля пристально сверлили Нина глазами, алмазы на их лбах сияли жутким кроваво-красным светом. Я уверен, ты знаешь, каким должен быть правильный выбор. Одинокий король исходил злобой. Сначала Нин был довольно спокоен, но, когда он услышал, что одинокий король угрожает уничтожить друзей, семью и всех, кто имеет какое-либо отношение к нему, что его родина должна быть рядом с территорией бесплодных земель, его взгляд стал ледяным. Ша-ша-ша-ха-ха-ха. Нин достал меч из черных ножен на спине. Уж не сошел ли ты с ума? Я слышал, что некоторые дао-лорды, потерпевшие неудачу в слиянии Дао, впадали в бешенство, но ведь даже твой огненный бог не сможет причинить мне вреда. Несмотря ни на что, я смогу уничтожить всех и все, что тебя волнует. Глаза одинокого короля сияли убийственной злобой. Свист. Нин сделал шаг вперед, его тело замерцало, когда он задвигался так быстро, что значительно превзошел и огненного бога, и свет, которые излучали эти кроваво-красные бриллианты. Он появился прямо рядом с левым одиноким королем, и он нанес случайный удар своим северным радужным мечом. Свист. Это был обычный удар, который даже далекие гегемоны и вечные императоры могли видеть с ясностью. Он казался очень медленным, но он с легкостью рассек шею одинокого короля, разрезав его серебряную одежду и даже золотое тело, будто оно было слеплено из тофу. Разрез был настолько чистым, что рана на шее одинокого короля даже не была видна. Атака выглядела медленной, но это была обманчивая иллюзия, вызванная временным сбоем, присущим этому удару. По правде говоря, она была такой быстрой, что никто даже не успел отреагировать. Теты, глаза одинокого короля вылезли из орбит. Невидимая сила ударила его через карму, мгновенно уничтожив его душу. На своем нынешнем уровне Нину не нужно было беспокоиться о том, какой из трех был реальным. Меч Нина был связан с самой кармой. Даже если бы истинный одинокий король был спрятан в совершенно иной королевской вселенной или сверхвселенной, он все равно погиб бы. Выпученные глаза одинокого короля внезапно смягчились. В его взгляде появилось выражение освобождения, его губы даже изогнулись в улыбке. Через несколько мгновений его аура полностью исчезла. Все три одиноких короля упали вниз. Двое из них полностью исчезли, а третий лежал на своем серебряном троне. Нин посмотрел в сторону уже погибшего одинокого короля, затем тихо пробормотал. «Ты прав, есть предел тому, как долго я могу жить, учитывая, что я, Дао-лорд, проваливший слияние Дао. Я действительно не хотел расходовать энергию, но, когда ты начал мне угрожать, у меня не осталось выбора». Ша-ша-ша-ха-ха-ха. Нин вернул северный радужный меч обратно в ножны на спине. Том 39, глава 3. Принять наказание Цзинин бросил тяжелый взгляд на одинокого короля в серебряном, его кроваво-красный бриллиант и серебряный трон, на котором он сидел. Все это было чрезвычайно мощным оружием ситхов. Это было для него мало полезно, но бесценно для других. Он немедленно взмахнул рукой, забрав тело, трон и сокровища одинокого короля. Территория была абсолютно пустынной. Небеса над дворцом Огромное Небо ранее были ареной битвы между Повелителем Ветра и армией Ледяной Пик. Несколько мгновений назад их ауры пылали, но теперь все затаили дыхание. Все испуганные императоры, наблюдавшие издалека, смотрели с недоверием. Даже люди во дворце «Огромное небо», такие как император «Единое небо», гегемон «Лазурный демон» и «Огненное крыло», смотрели с поднятыми головами. В этот момент внимание каждого культиватора было полностью сосредоточено на юноше в белом с черными ножнами на спине. Его аура была довольно обычной аурой Дао-лорда. Можно даже почувствовать, что его истинная душа постоянно потихоньку крошится. Он был не более, чем жалким Дао-лордом, который провалил слияние Дао, но все они безучастно наблюдали, как фигура в белой одежде забрала оружие ситхов у одинокого короля. Никто не осмелился остановить его, хотя они были глубоко заинтересованы в этих сокровищах. Хозяин Ох, Су Йодзи смотрела с поднятой головой. Ее глаза наполнились слезами, а лицо стало красным от волнения. Она так волновалась за Нина. Она все еще момент, когда они встретились. Тогда он был старейшим богом, а она была наследной бессмертной. Она уже была несравненно красивой, и многие культиваторы ухаживали за ней в надежде стать ее дао-компаньоном. Когда она встретила Нина, она наблюдала, как Нин сражался с культиваторами мирового уровня, поэтому она сразу же решила добровольно присоединиться к нему в качестве его слуги. Она последовала за ним, наблюдая, как он растет в своей силе. Он становился все более и более ослепительным, став дао-лордом номер один во всей истории королевской вселенной «Огненный дракон». Он взял гегемона в качестве слуги и даже приручил огненного бога, но, в конце концов, он все-таки провалил свое слияние Дао. Она испытывала сильную душевную боль и печаль, наблюдая, как медленно, но верно рушится истинная душа ее хозяина, но затем она увидела этот единственный, ослепительный удар меча. Одинокий король, тот, на кого даже гегемоны смотрели с благоговением, рухнул от его единственного удара. Сначала Су Юцзи чувствовала себя ошеломленной. Затем волнение переросло в восторг и гордость за своего хозяина. Несмотря на то, что он провалил слияние Дао, он станет самой ослепительной звездой на всем ночном небе. Несмотря на то, что однажды он погибнет, его свет осветит бесчисленные вселенные и сверхвселенные, и о нем будут шептаться до скончания времен. Он станет одной из самых невероятных легенд. Су Юцзи смотрела на него, ее глаза горели. Такая сила. Ха, но как он смог, как? Бессвязно бормотал император «Единое небо». Одинокий король, убит одним ударом меча, старческое лицо гегемона лазурного демона исказилось от удивления. Я много лет бродил по огромной хаос-вселенной, но никогда не слышал о таких вещах. Скорее всего, только возвышенные атархи или, возможно, верховные представители расы ситхов, возвышенные, были способны на это. В цивилизациях культиваторов единственными, способными на такое, были атархи. Хотя возвышенные ситхов были намного слабее, чем атархи, они все же были определенно выше сверхлордов. Они были непостижимо сильны и они были быстрее, чем даже огненный бог. В прямом столкновении огненный бог будет подавлен ситхом, хотя у огненного бога было неразрушимое тело. Три возвышенных, работающих вместе, действительно смогли захватить его живьем. В цивилизациях культиваторов только атархи могли захватить демона хаоса. А сейчас, дао-лорд, потерпевший неудачу в слиянии Дао, действительно достиг того же, ужасающего уровня власти. Насколько он был силен, был ли он сопоставим с возвышенными ситхов, или он был даже сильнее их и близок к атархам, гегемоны и императоры понятия не имели, но это и не имело никакого значения. Единственное, что имело значение, это правда. Гегемоны и сверхлорды погибли бы от одного удара меча Нина. После того, как Нин забрал сокровища одинокого короля, он осмотрел область, затем улыбнулся. «Повелитель ветра и армия Ледяной пик, пожалуйста, следуйте за мной. Что касается других императоров и гегемонов, вы должны простить меня, я пока не могу пообщаться с вами. Ты весьма вежлив, да, лорд Черный Север». Обычные вечные императоры, стоящие вдалеке, чувствовали удивление и восхищение его вежливостью. Все они немного расслабились. Обычно им приходилось вести себя с большим почтением в присутствии гегемонов. Этот действительно несравненный Дао-лорд с легкостью убил одинокого короля и был настолько могущественен, что даже гегемоны не посмели бы слишком громко дышать в его присутствии. И все же он был так вежлив. Дао-лорд Черный Север, я действительно никогда не слышал о таких искусствах меча, как твое. Впечатляет, действительно впечатляет. Я, Даос Лиловая Звезда, сегодня действительно восхищен. Я бродил более 10 миллионов циклов хаоса, побывал во многих вселенных, но я никогда не был так ошеломлен, как сейчас. Даже если бы я умер через мгновение, это стоило бы того. Да, лорд Черный Север, мы тебя больше не побеспокоим. Мы сейчас уйдем. Императоры все еще чувствовали смесь благоговения и страха. Встретив да, лорда Черного Севера, они были еще более возбуждены, чем при встрече с повелителем ветра или с одиноким королем. Нин просто улыбнулся, наблюдая, как императоры удаляются. Гегемон Яркий Берег, Гегемон Ветряной Дождь, Гегемон Темная Лилия, Даос Синий Камень и многие другие подлетели к нему. Все остальные нервничали, но Гегемон Яркий Берег всегда был в очень хороших отношениях с Нином. Он чувствовал себя довольно спокойным. Его старческие глаза были полны изумления, и он вздохнул. «Черный Север, насмотревшись на твой меч, я до сих пор паникую. Я не хотел обнажать свой меч», — сказал Нин. «Но одинокий король был защищен артефактами ситхов. Если бы я не достал свой меч, я бы не смог его убить. Только использование моего оружия и моей энергии приведут к тому, что моя истинная душа разрушится еще быстрее». «Правильно», — кивнул Гегемон Яркий Берег. «С этого момента ты должен избегать сражений, насколько это возможно. Твое искусство меча действительно поражает воображение. Жаль, что мы не сможем долго им наслаждаться. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Все, что ты можешь сделать, принять все, как есть», — сказал Нин с улыбкой. «Черный Север», — Даос Синий Камень улыбнулся. «Ты сказал, что тебе нужно было достать свой меч, чтобы убить одинокого короля. Ты хочешь сказать, что тебе даже не понадобится меч, чтобы иметь дело с нами?» Нин кивнул. «Именно. Тебе, возможно, не нужно брать свой меч, но тебе все равно придется потратить немного энергии, чтобы справиться с нами», — сказал император Золотой Остров с усмешкой. «Так что будет лучше, если ты не сойдешь с ума и не начнешь убивать всех?» «Да, лорд Черный Север, Золотой Остров, я не сойду с ума в ближайшее время, но я в состоянии убить своих врагов, просто активируя силу моего Дао. Мне нет нужды использовать какую-либо мою божественную силу или бессмертную энергию», — сказал Нин. «Если кто-то не использовал свое оружие, божественную силу или бессмертную энергию, количество энергии, которое можно было вызвать просто силой своего Дао, будет небольшим. Но Дао Нина было вечное Дао Омега, и оно представляло истинную первичную сущность Дао Меча. Домен, созданный его Дао, не мог убить подобных одинокому королю, и его будет недостаточно, чтобы убить сверхордов, защищенных первичными сущностями их собственных сверхвселенных. Но он был более, чем способен убить обычных гегемонов. Нину вообще не было бы нужно тратить свои собственные силы. Ты...» Взгляд Золотого Острова стал кислым. «Мог бы хоть каплю уважения к нашей репутации проявить. Ха-ха, хватит болтать. Мне нужно поговорить с повелителем ветра и армией Ледяной Пик», — сказал Нин. «Правильно. Пойдемте. Если что-нибудь тебе нужно, просто отправь сообщение. Мы обязательно поможем». Мы пошли. Верховные фигуры королевской вселенной Огненный Дракон стали уходить. Их сердца наполнились смешанными эмоциями. По правде говоря, теперь он догадывался о причине, по которой Нин был настолько силен. Так было, скорее всего, потому, что он контролировал вечное Дао Омега Меча. Но он ведь провалил слияние Дао. В этом не было никаких сомнений. Какая жалость. Несравненная блестящая фигура будет постепенно угасать, и никто ничего не сможет сделать, — вздыхал Гегемон Ветряной Дождь. Мы не сможем увидеть его ослепительное искусство меча в будущем. В конечном итоге, он просто станет легендой, — сказала Гегемон Темная Лилия. Нин просто стоял в ожидании. Повелитель Ветра и армия Ледяной Пик сами должны были к нему подойти. Да, лорд Черный Север. В глазах Повелителя Ветра был шок. Он слегка поклонился. Я действительно ошеломлен искусством меча, которое я только что увидел. Атархи могут быть могущественными, но их сила проистекает из их Дао, где одно Дао рождает много других. Что касается чистого Дао меча, то ты, Дао лорд Черный Север, занимаешь первое место во всей Хаос-вселенной. Я был слишком высокомерен, когда пришел просить у тебя огненного бога. Я хотел бы попросить у тебя прощения. Если есть что-то, что тебе нужно, просто дай мне знать. Если ты хочешь наказать меня за наглость, я готов принять это. Нин кивнул. Никто никогда не получал вечность для Омега Дао за всю историю. Он был первым. Это означало, что он, естественно, был первым, кто стал мастером вечного меча Омега Дао. Он действительно был мастером меча номер один во всей истории Хаос-вселенной. Повелитель Ветра, Армия «Ледяной пик». Нин перевел взгляд на ближайших членов армии «Ледяной пик». Три золотых императора и множество черных императоров армии «Ледяной пик» сильно нервничали. «Наше уважение, да, лорд Черный Север, нам действительно стыдно, что мы оскорбили тебя нашими действиями, и мы также готовы принять любое наказание, которое ты назначишь. Теперь, когда ты убил одинокого короля, мы даже благодарны тебе», — с уважением сказал лорд Волк. «Я, брат Вэй, брат Палец и черные императоры под нашим командованием, хотя мы и обрели власть золотых императоров и черных императоров и стали намного более могущественными, мы кое-что потеряли. Наша жизнь попала под полный контроль одинокого короля, мы никогда не осмеливались противостоять его приказам. Теперь, когда ты убил одинокого короля, мы наконец свободны». Нин кивнул. «Я не накажу никого из вас, но есть кое-что, что вы можете для меня сделать. Только скажи, что тебе нужно». «Да, лорд Черный Север». Три генерала и множество черных императоров с уважением ожидали приказов Нина. Том 39, глава 4. «В поисках Нувы, я хочу найти одну женщину, культиватора», — сказал Цзинин. «Найти женщину культиватора?» Все три генерала и черные императоры были озадачены, как и находившийся поблизости повелитель ветра. Все они знали, что Нин тренировался в течение довольно короткого периода времени, не был во многих местах, но найти женщину-культиватора для него должно было быть легко. Не было необходимости отправлять всю армию «Ледяной пик» для выполнения такой задачи. «Ее зовут Нува», — сказал Нин. «Она тоже не тренировалась очень долго, но она невероятно талантлива. Она может быть, да, лордом, но она также может быть уже и вечным императором. Скорее всего, она находится где-то очень далеко от королевской вселенной Огненный дракон». Нин не был во многих местах, но он накопил записи обо всех дао-лордах и императорах Альянса 16 королевских вселенных. Не было вообще никаких записей о Нуве. Очевидно, с тех пор, как Нува покинула три царства, она больше никогда не появлялась на территории Альянса 16 королевских вселенных. После того, как Нин освоил вечное дао-омега-меча, он достиг невероятно высокого уровня понимания. Теперь он контролировал одну из главных сущностей хаоса, основную сущность Дао-меча. Другими словами, теперь у него было смутное понимание того, как функционировала вся хаос-вселенная, что давало ему большую степень понимания судьбы. Мать Нува и Нин были связаны друг с другом кармой, потому что самый первый шаг, который Нин предпринял как смертный, — изучение картины Нувы. После того, как Нин закончил и освоил вечное Дао-омега-меча, он слышал шепот судьбы, что Нува все еще жива и находится в крайне далекой части хаос-вселенной. Нува, три полководца, повелитель ветра и черные императоры, все были озадачены. «Никто из вас не слышал о ней?» Нин был разочарован, когда увидел выражение их лиц. У повелителя ветра было много друзей, но он постоянно находился в королевской вселенной скрытых демонов. Неудивительно, что он не слышал о Нуве. Армия «Ледяной пик», однако, бродила по хаос-вселенной и побывала во многих местах. Нин подумал, что они могли слышать о ней, тем более что Нин был уверен в том, что уровень таланта Нувы должен был привести ее к великим свершениям. Следует помнить, что, когда столкнулись хаос мир и Паньгу и Единый, это представляло собой слияние двух жемчужин уровня Атарха. Собственными силами Нува прорвалась на мировой уровень. На нее обрушилась кармическая удача, вокруг нее закрутилось множество фрагментов сущности жемчужин Атарха. Для культиватора прорваться на мировой уровень без какого-либо руководства было невероятным чудом. Даже Нин просто был на уровне старейшего бога наследного бессмертного, когда он покинул три царства. Правда, Нин тренировался совсем недолго, но мать Нува была определенно номером один исконной эры в хаос-мире Паньгу. Она определенно превзошла трех саверенов, Тадхагату, три чистоты и Субхути. Она была бесспорным лидером союза Нувы. К настоящему времени даже Субхути и демон ветра объединили несколько высших дао. Нин был уверен, что Нува не уступала ни одному из них. Это означало, что Нува должна быть известна в регионе, в котором она сейчас находится. Если армия «Ледяной пик» посетила ее регион, весьма вероятно, что они услышали бы упоминание имени Нува. Не слышал о ней. Лорд Волк покачал головой, затем повернулся и рявкнул. «Кто-нибудь из вас слышал о Нуве раньше?» «Нет, мы бродили по многим местам, но никогда не слышали о могущественной женщине-культиваторе по имени Нува». «Не слышал о ней?» Нин повернулся, чтобы посмотреть на повелителя ветра, который тотчас же покачал головой. «Я тоже не слышал о ней. Да, лорд Черный Север, Армия «Ледяной пик» побывала во многих местах. Если они даже не слышали о ней, найти ее будет нелегко. Нин нахмурился. Нува тренировалась недолго. Возможно, она еще неизвестна. Армия «Ледяной пик», миссия, которую я возлагаю на вас, состоит в том, чтобы ездили по королевским вселенным, в одну за другой. Распространите запрос от моего имени. Скажите, что я, да, лорд Черный Север, ищу женщину-культиватора по имени Нува. Она должна была тренироваться примерно 100 циклов хаоса нормального времени. Вы также можете заявить, что я, да, лорд Черный Север, буду в долгу перед первым, кто найдет для меня Нуву. Я могу использовать сокровища, чтобы погасить свой долг, но я также могу и помочь разобраться с кем-то таким, как одинокий король, которого я убил. Это повелитель ветра и армия ледяной пик были в шоке. Это предложение было сумасшедшим. Одинокий король был невероятной фигурой в хаос вселенной, могущественным правителем в своем секторе. Обещание да лорда Черного Севера было достаточно, чтобы привести в восторг многие крупные державы. Услуга от Черного Севера была определенно чем-то стоящим. Поспешите и распространите слухи по всем королевским вселенным. Это единственное задание, которое у меня есть для вас, сказал Нин. Как только я найду Нуву, вы обретете свободу. Если я не смогу найти ее, вы освободитесь от этой клятвы после моей смерти, когда мое да исчезнет. Прекрасно. Не волнуйся, да, лорд Черный Север. Три генерала и черные императоры сразу согласились. Это была невероятно простая задача. Все, что им нужно было сделать, это служить посланниками. Черный Север долго не проживет. Самые большие, еще 1000 циклов хаоса. Это было довольно легко. Армия «Ледяной пик» немедленно принесла необходимые клятвы. Идите сразу. Если кто-то обнаружит Нуву, он может немедленно сообщить об этом повелителю ветра. Как только он узнает, узнаю и я, сказал Нин. В конце концов, он сам просто не знал многих людей. Даже если кто-то найдет Нуву, ему будет довольно сложно найти Нина. У повелителя ветра, однако, была широкая сеть друзей. Другим было бы намного легче добраться до него. Понятно. Члены армии «Ледяной пик» согласились выполнить его приказ, затем взволнованно ушли прочь. Как им было не волноваться? Это не было ужасным наказанием, которого они ожидали. На самом деле это было огромное скрытое благословение. Теперь, когда одинокий король был мертв, их жизни снова принадлежали им самим. Они действительно снова будут свободны. Сколько крупных держав хотели быть пешками и солдатами других. Давным-давно они были слабыми, поэтому страстно желали силы, которую им подарил Черный Император или Золотой Император, поэтому они стиснули зубы и приняли рабство. Сейчас они не потеряли силы, которую обрели, и судьба их больше не была в руках другого. Все они были свободны. Разве это не чудесно? И как только они помогут да лорду Черному Северу найти Нуву, они станут по-настоящему и навсегда свободными. Повелитель Ветра, ты, наверное, уже догадался, чего я хочу от тебя. Простое задание. Я распространю слухи настолько, насколько только смогу, сказал Повелитель Ветра. Хорошо, Нин кивнул. Извини, что беспокою тебя. Пустяки. Повелитель Ветра также тайно вздохнул с облегчением. Да, лорд Черный Север действительно был спокойным человеком. Многие культиваторы в его положении будут вести себя гораздо более безжалостно. Учитывая, что Нин уже провалил слияние Дао, никто бы не удивился, если бы он безжалостно убил Повелителя Ветра. Если бы это случилось, Повелитель Ветра даже не успел бы испытать сожаления. Поэтому он нервно ждал решения Нина, не осмеливаясь спорить ни о чем. Но похоже, просьба Нина была довольно простой. Все, что он должен был сделать, это распространить запрос. История легендарной битвы, произошедшей после попытки слияния да-да лорда Черного Севера, была быстро распространена повелителем ветра, гегемонами, императорами Альянса 16 королевских вселенных и армией Ледяной пик. Последняя ездила на кораблях во всем вселенным, распространяя новости. В результате известие распространилось, как буря. Хотя хаос вселенная была настолько обширной, что распространять информацию обычно было довольно сложно, эта особая новость была просто поразительной, особенно учитывая, насколько знаменит был одинокий король. В результате новости разлетались, как горячие пирожки. Старейший, старейший, гигантская нога прошла сквозь облака и ударилась об поверхность огромной планеты, заставив Землю задрожать. Возвышающаяся фигура, которой принадлежала гигантская нога, продолжала кричать. «Просыпайся, слепой ты старикашка! «Черт подери!» — хриплый пронзительный голос заухал из глубины земли. «Проснись же скорее! Произошло кое-что удивительное! Хватит спать!» На этот раз высокая фигура топтала землю двумя босыми ногами. Земля под ее ногами дрожала снова и снова. «Я тебя однажды слопаю!» — сказал хриплый голос. Раздался грохот, за которым последовал взрыв всей планеты. В ее центре появилась уродливая черная птица. У птицы был только один глаз, но и он был закрытым. Птица была похожа на сову, но с парой очень больших черных крыльев. «У меня для тебя прекрасные новости, старый ты слепец. Некоторое время назад одинокий король послал за тобой армию ледяной пикой и заставил тебя бежать. Помнишь? Так вот, одинокий король умер. Зачем ты опять мне об этом напомнил? Я же просил тебя никогда, а? Ты только что сказал, что одинокий король умер», — испуганно вскрикнула черная птица. «Да, весть распространилась по всем королевским вселенным пяти жуков. Ты, наверное, единственный, кто не знает об этом. Ты же только и делаешь, что спишь», — заворчал двуглавый гегемон. «Как же он погиб?» — спросила черная птица. «Учитывая, насколько силен был одинокий король, если бы он не совершил самоубийство, убить его никто бы не смог. Хе-хе-хе, я должен рассказать тебе историю о ком-то действительно замечательном по имени Дао-Лорд Черный Север». Двуглавый гегемон немедленно начал свой рассказ. Том 39, глава 5. Приготовление в другой, невероятно далекой части Хаос-Вселенной. В пустоте пространства висел огромный слой золотых облаков. Над ними было много божественных дворцов, которые излучали золотистые солнечные лучи. Все дворцы были соединены вместе и излучали такой невероятный свет, что он освещал весь космос. В боковой комнате внутри самого высокого, самого большого дворца, человек с белыми крыльями стоял там один, глядя в бесконечную тьму за окном. Он спокойно сказал: «Демоническая императрица, зачем ты пришла?» В комнате находился еще один человек, крылатая женщина с одним рогом. На ее лице блуждала улыбка, наполненная странной, соблазнительной харизмой. «Божественный император Хилун, мы когда-то были Дао-компаньонами. Почему ты настолько бессердечен со мной? Ради твоего Дао, твоего апокалипсиса божественного императора, ты был готов отказаться даже от Дао-компаньона. Даже если тебе удастся стать атархом, стоит ли оно того? Карма привела нас друг к другу, а затем увела нас друг от друга. Наша связь окончена», — спокойно сказал император Хилун. «Не стоит тратить время на все эти пустяки. Зачем ты пришла сюда? Ты всегда считал себя необыкновенной фигурой», — ухмыльнулась женщина с кровавыми крыльями. «Но слышал ли ты о человеке, известном как Дао-Лорд Черный Север?» «Дао-Лорд Черный Север, Дао-Лорд», — император Хилун был озадачен. «Хмм, так и знала, что нет». Женщина с кровавыми крыльями продолжила: «Встретившись с несколькими моими друзьями, я услышала некоторые интересные новости. Слышал же ты хотя бы об одиноком короле армии Ледяной Пик?» Божественный император Хилун холодно ответил: «Он сошел с ума из-за несчастной любви. Что тут обсуждать? Но он все же был довольно силен», — рассмеялась женщина с кровавыми крыльями. «Ты смог бы убить его? Он участвовал в ритуальных жертвоприношениях, чтобы стать золотым императором, и он также защищен множеством военных машин ситхов. Я слышал, что он однажды уничтожил сверхвселенную. Я признаю, что он довольно силен. Убить его было бы очень сложно, но у того, кто сосредоточен исключительно на силе, будет Дао сердце, изобилующее недостатками», — презрительно фыркнул император Хилун. «Дао-Лорд Черный Север, о котором я только что говорила, убил одинокого короля одним ударом своего меча», — сказала женщина с кровавыми крыльями. «Невозможно». Лицо божественного императора Хилуна исказилось. «Невозможно. Одним ударом сделать это никак нельзя, и уж тем более этого не смог бы сделать Дао-Лорд. Для этого нужно обладать по крайней мере силой возвышенного ситхов», — крылатая женщина сказала. «Позволь мне закончить. Дао-Лорд Черный Север – невероятно талантливая фигура, и он тренируется в одном из легендарных Омега-Дао. Он убедил гегемона следовать за ним в качестве слуги, а также приручил демона хаоса. Не так давно он наконец-то попробовал завершить слияние Дао. Хотя он потерпел неудачу, неудача позволила ему по-настоящему понять и осмыслить вечное Дао Омега Меча. Поэтому он использовал всего один удар своего меча, чтобы убить одинокого короля, который пришел забрать у него демона хаоса. Повелитель Ветра и армия Ледяной Пик были настолько напуганы, что сразу же повиноваться всем его командам. Вечное Дао Омега? Император Хилун был ошеломлен. Всегда найдется кто-то сильнее самого сильного. Даже в цивилизациях культиваторов, кроме атархов, Есть и такие, которые сильнее тебя. Такие, когда лорд Черный Север, женщина с кровавыми крыльями ухмыльнулась. Ты все еще думаешь, что ты такой необыкновенный. Ты даже не близок к тому, чтобы быть ему ровней. Омега Дао действительно может быть вечным. Император был в шоке. Невероятно, просто невероятно. Я действительно ему не ровня. Я, Хилун, всегда восхищался только атархами. Теперь я восхищен Дао-лордом. Женщина была ошеломлена. Она хотела использовать историю Дао-лорда Черного Севера, чтобы унизить безумно высокомерного божественного императора. Кто бы мог подумать, что Хилун сразу начнет восхищаться Черным Севером. Если бы я мог позаимствовать вечное Дао-омега, изучить его, было бы чудесно. Тихо пробормотал божественный император. Его глаза горели. Нечего и мечтать. Дао случайным образом другим не передают. Только Дао-лорд Черный Север успешно освоил вечное Дао-омега меча. Даже не мечтая об этом, смеялась женщина. Однако она не увидела никакого гнева или разочарования на лице императора Хилуна. Это сильно ее разозлило, заставив повернуться и уйти прочь. Тем не менее, по крайней мере, она достигла своей цели и поиздевалась над ним. 12 дворцов Яркого берега, особенно дворец меча, были полны столь же возбужденных дискуссий. Я слышал, что наш дворцовый лорд Черный Север уже получил высокую оценку эксперта номер один в бесконечных территориях. Правда, кажется, все вечные императоры только об этом и говорят. Дворцовый лорд Черный Север потерпел неудачу в слиянии Дао, но в результате он фактически достиг невероятного уровня власти. Даже гегемоны намного ниже его. Насколько могущественным он должен быть. Хотя Дао лорды Дворца Меча на самом деле не знали деталей или того, что такое армия Ледяной Пик, было много императоров, которые наблюдали за битвой, так что подробности о ней быстро просочились. Все Дао лорды теперь знали как минимум одну вещь. Дао лорд Черный Север провалил свое слияние Дао, но он настолько силен, что превзошел даже гегемонов. Он смог бы убить гегемонов одним движением руки. Это повергло в шок бесчисленное количество дао-лордов, и дао-лорды Дворца Меча были особенно этим горды. Даже гегемоны далеко ему не ровня. Сокровище вселенной в ущелье оружия, сломанный меч, внезапно проявил девушку в розовом одеянии. Она была духом меча, и она не могла поверить этим новостям. Как кто-то может быть более могущественным, чем гегемон? Неужели это тот глупый дао-лорд, который навещал меня дважды? Даже если это правда, ну и что? Он провалил свое слияние Дао, а это значит, что он скоро умрет, пробормотал дух меча. Кроме того, учитывая, что он просил меня присоединиться к нему в прошлый раз, у него, вероятно, до сих пор нет сокровищ вселенной. Многие крупные силы в обширной хаос вселенной, включая гегемонов, императоров и других известных древних личностей, которые были наравне с повелителем ветра и одиноким королем, были ошеломлены новостями, которые они услышали о Дао-лорде Черном Севере. Более слабые смогли получить общее представление о том, насколько грозным был Дао-лорд Черный Север, но только самые сильные действительно поняли, что на самом деле представляло собой вечное Дао-омега меча. Все они знали, что Дао-лорд Черный Север, скорее всего, уступал только атархам Хаос Вселенной, управляющим цивилизациями культиваторов. Даже несмотря на то, что он потерпел неудачу в слиянии Дао, и в результате его жизнь будет короткой, никто не посмеет бросить ему вызов. Легенда о Дао-лорде Черном Севере только продолжала распространяться как имя второго человека, Нувы. Дао-лорд Черный Север искал женщину-культиватора по имени Нува. Первый человек, который найдет ее и сообщит о ней Дао-лорду Черному Северу, окажет ему услугу. Такое одолжение имело огромное значение и последствия. Нува. Вы слышали о могущественной женщине-культиваторе по имени Нува? Блистательный Дао-лорд или могущественный гегемон? Никогда не слышал. Исходя из того, что сказал нам Черный Север, Нува, вероятно, тренировалась всего около 100 циклов хаоса или около того. Она не может быть особо сильной. Может, она уже мертва? Невозможно. Подумайте об уровне, которого достиг Дао-лорд Черный Север. Он уступает только атархам. Как он мог ошибиться, что она жива? Новости продолжали распространяться. Королевская вселенная Огненный Дракон. Слухи продолжали бурлить во внешнем мире. К настоящему времени дворец Огромное Небо стал чем-то вроде святого места, самой уникальной силой во всем альянсе 16 королевских вселенных. Нин, однако, был занят совсем другими вещами. Свист. Нин и его команда въехали на территорию Звездного моря ужасов. Хозяин, Огненный бог озадаченно смотрел на Нина. Вот и мы. Нин смотрел вперед. Мы на месте. Гегемон лазурный демон тоже озадаченно смотрел вперед. Единственное, что было перед ними, пустота изначального хаоса. Перед нами ничего нет. Там спрятана пещера, со смехом сказал Нин, а в ней, мир, где живет мой третий ученик, небесный ветер. Я пойду первым. Он сделал шаг вперед и покинул корабль. Мастерство Нина в Дао пространство времени было таким, что он мог легко войти в пещеру в этом скрытом месте пространства времени, в то время как его свет его меча был еще легче мог пробить в нем дыру. Та самая старая пещера. Нин осмотрел область своим взглядом. Он увидел два трупа гегемонов, а также труп черного императора. Ученик. Нин уставился на тело черного императора. Его взгляд пронзил все измерения, что позволило ему увидеть Дао Лорда Небесного Ветра на планете внутри этого тела. «У меня несколько учеников, но у тебя, увы, самая сложная судьба», – тихо вздохнул Нин. Его мастерство над Дао Кармы давно достигло уровня Архонта. Теперь, когда он освоил Вечный Меч Омега Дао, он смог заглянуть еще дальше в будущее. Будущее было в состоянии постоянного изменения, но теперь он мог видеть подавляющее большинство возможных вариантов будущего. Теперь, когда он провалил свое слияние Дао, он хотел сосредоточиться на организации жизни своей семьи и друзей. Что касается трех царств, он, естественно, приложил еще больше усилий. Он искал Нуву ради трех царств. С точки зрения Нина, мать Нува должна была быть достаточно могущественной и, скорее всего, она была способна помочь им и защитить их. Нин планировал передать военные машины ситхов, которые он приобрел у одинокого короля, Нуве. Что касается его учеников, его первая ученица, Синий Утес Сяюй, жила беззаботной жизнью, но в результате она мало чего достигла, о ней не шло и речи. Его вторым учеником был зеленый бамбук, Ян Цуйдин. Нин сделал некоторые расчеты и обнаружил, что Ян Цуйдин был человеком замечательного умственного мастерства. Он сможет разобраться даже с самыми опасными проблемами, и его окружает большая удача. Его будущий потенциал был практически безграничен. Скорее всего, он станет самым опытным из учеников Нина. Его третьим учеником был Небесный Ветер. Он лучше всех подходил для Дао Меча, но он был упрямым и асоциальным, и он был самым агрессивным из учеников. Эта упрямая, эксцентричная черта принесет ему много проблем. Нин задумался о будущем. Казалось, Небесный Ветер будет невероятно ослепительным среди других Дао Лордов четвертой ступени, но его будут постоянно окружать неприятности. Узы кармы, окружавшие его, указывали на то, что он на самом деле однозначно провалит свое слияние Дао. Это было очень похоже на то, как император смещения волн однажды предугадал, что Нин определенно провалит свое слияние Дао. Его четвертый ученик до сегодняшнего дня, никто не приобрел наследие, которое скрыл Нин, наследие, которое позволит человеку стать четвертым учеником Нина. У Нина было смутное ощущение, что его четвертый ученик еще долго не родится. Его пятый и шестой ученики оба были во дворце Огромное Небо, они были наделены многими преимуществами. Нин не волновался за них. Небесный Ветер, тихо пробормотал Нин, каждый сам выбирает свой жизненный путь. Единственное, что я могу сделать, это вот. Нин взмахнул пальцем. Бесчисленные потоки света меча начали собираться вместе, формируя формацию. Нин положил в нее несколько подарков, в которых было много иллюзий и других приемов закалки. Формация также включала различные техники, включающие дары меча, некоторые духовные плоды и сокровища, а также сокровища, которые не были примечательными для Нина, но которые могли бы оказать огромную помощь Небесному Ветру. «Из всех моих учеников я больше всего беспокоюсь о тебе», — Нин медленно покачал головой. «Однако в конце концов, мне все равно придется все отпустить». Том 39, глава 6. Путь Нувы был предел тому, как долго он проживет. Он определенно не сможет продержаться до слияния Дао Небесного Ветра. Одинокий король сказал, что если Цзи Нин будет чрезвычайно осторожен, он сможет прожить тысячу циклов хаоса, но, по правде говоря, Нин знал, что его вечная Дао Омега Меча на самом деле то же самое, что и основная сущность Дао Меча, одна из главных сущностей хаос Вселенной. Это Дао оказало благотворное влияние на его душу, что означает, что скорость разрушения истинной души будет довольно медленной. Разные Дао имели разные эффекты. Например, у тех, кто тренировался в Дао Воды, были более сильные защитные способности и неуязвимые формы. В свою очередь, разрушительные Дао, такие как дары меча, превосходили в наступательной силе. У каждого дара были свои сильные стороны. Хотя вечное дара Омега меча было совершенно невероятным, оно все же представляло дары меча, таким образом, не оказывало чрезмерно мощного воздействия на душу. Но у Нина было еще кое-что особенное, энергия тумана лазурного цветка. Это был уникальный тип энергии, который Атарх Пробужденный, владелец имения лазурного цветка, разработал, основываясь на методах культивации расы ситхов. Это была техника, которая позволяла преобразовать божественную силу, бессмертную энергию и сердечную силу в энергию тумана лазурного цветка. Она оказала чудесное влияние на истинную душу и сделала ее намного сильнее. Если я смогу избежать использования своей энергии, я смогу прожить максимум 8000 циклов хаоса, размышлял Нин. Но, если мне придется использовать свою энергию, продолжительность моей жизни сократится до 3-4 циклов хаоса. Нин проводил время во дворце Огромное Небо, обучая своих учеников и друзей. Время от времени он бродил по трем царствам. Пока он бродил по множеству хаосов трех царств, Нин выбрал седьмого ученика. Его седьмым учеником был наследный бессмертный, который был известен как бессмертный миндальный, и который был духом растения и учился понимать Дао. Следует помнить, что после столь длительного периода развития в трех царствах появилось так много хаос-миров и экспертов, что один наследный бессмертный ничего не значил. Бессмертный миндальный был весьма эксцентричной личностью, которая скорее напоминала Нину о его старом друге, патриархе Лу Дунбине, потому что он любил заниматься сватовством. Он подстраивал события так, чтобы влюбленные встречались друг с другом. Он сталкивал людей друг с другом, ему нравилось играть с их судьбами. Фактически, он иногда заставлял людей, которых он действительно не любил, привязаться друг к другу. Блуждая по трем царствам, Нин наткнулся на этого великого бессмертного миндального. Он тайно наблюдал за ним некоторое время. Миндальный казался эксцентричным и довольно ленивым, когда дело доходило до культивации. Многим казалось очевидным, что у него не будет перспектив на будущее, поэтому ни один из дао-лордов или культиваторов трех царств мирового уровня не взял его в ученики и не стал его учить. Тем не менее, Нин чувствовал, что бессмертный миндальный был необычной фигурой. Когда Нин задумался о его будущем, он понял, что миндальный был просто куском нешлифованного нефрита. Со временем Нин полюбил этого юношу, он решил взять его в качестве седьмого ученика. Известие о том, что дао-лорд Черный Север взял себе седьмого ученика, бессмертного миндального, ошеломило три царства и заставило довольно много бессмертных и демонических богов прийти в замешательство. Нин жил спокойной жизнью, ожидая новостей о Нуве. Примерно через 69 миллионов лет после попытки слияния Дао Нина в альтернативной вселенной, гигантский валун парил в пустом пространстве. Две главные силы сидели в позе лотоса на вершине этого валуна, пили вино и веселились. Космическое пространство вокруг них показывало изображение различных вещей, происходящих внутри этой вселенной. «Правда, да, лорд Черный Север невероятен», — со вздохом сказал мускулистый мужчина с растрепанными золотыми волосами. «Безусловно, если бы ты не рассказал мне о нем, я бы даже не узнал об этом. Я действительно не могу представить, чтобы кто-то смог убить легендарного одинокого короля армии Ледяной Пик одним ударом меча. Он действительно невероятен». Лысый, гегемон песня в красном кивнул со вздохом. «Я был ошеломлен, когда услышал об этом. Я хотел бы быть там, чтобы засвидетельствовать все это лично. Ха-ха, ха-ха, да, лорд Черный Север находится в королевской вселенной Огненный Дракон. Это место слишком далеко от нас. Нужно пройти через несколько невероятно обширных участков Великой Тьмы, чтобы попасть туда. Я удивлен, что новости распространились так далеко. Я, сверхлорд, у которого довольно много друзей, поэтому и узнал об этом», — сказал мускулистый мужчина. «Это действительно далеко». Лысый в красной одежде кивнул. «Некоторые королевские вселенные довольно близки друг к другу. Королевские корабли могут позволить за десятки тысяч лет преодолеть эти расстояния. Другие, в сотни раз дальше друг от друга, отделенные бесконечной тьмой без каких-либо вселенных. Императорам, которые не были готовы платить за путешествие кораблем, пересечение Великой Тьмы заняло бы слишком много времени. Десятки миллионов циклов хаоса или даже дольше. Большинство не хотели путешествовать слишком далеко. Ах, да, я кое-что забыл тебе рассказать. Да, лорд Черный Север ищет кого-то по имени Нува». Мускулистый засмеялся. Он сказал, что будет в долгу перед тем, кто найдет Нуву. Он будет готов отдать сокровище или даже помочь выполнить задание, включая задачу, подобную убийству крупной силы уровня одинокого короля. Нува. Кто такая Нува? Спросил Гегемон Песиный. Женщина-культиватор, которая, предположительно, тренировалась всего 100 циклов хаоса. Да, лорд Черный Север говорит, что она, вероятно, невероятно талантливый Да-Лорд или Вечный Император, сказал мускулистый мужчина. Ох, Гегемон Песиный заволновался. Спустя час, одетый в красную одежду, Гегемон Песиный покинул сверхвселенную и достиг другой вселенной, связанной с первой пространственно-временным тоннелем. К настоящему времени он больше не мог подавлять свое волнение. Нува, женщина-культиватор, которая тренировалась всего 100 циклов хаоса. Гегемон Песиный прищурился. В прошлый раз, когда я встретился с патриархом Древесным Ветром из королевской вселенной Синее Небо, он привел ученицу по имени Нува. Тогда он очень хвалил ее и говорил, что она невероятно талантлива. Тогда она была просто Да-Лордом третьей ступени. Интересно, как у нее сейчас дела? Я пойду посмотрю. Возможно, это и есть тот человек, которого ищет Да-Лорд Черный Север из королевской вселенной Огненный Дракон. Гегемон Песиный немедленно пошел искать корабль. Владельцы кораблей обычно брали одинаково, что за полет в 100 миллионов лет, что за полет в 100 тысяч лет. В конце концов, их нанимали не так уж часто. Они должны были использовать это по максимуму. Таким образом, эта поездка обошлась Гегемону Песиному всего в примерно в 30% от его чистой прибыли. Хотя он чувствовал сожаление по поводу стоимости, это было в пределах того, что он мог себе позволить. Гегемон Песиный, мы только что достигли королевской вселенной Синее Небо. Подождите меня здесь, я должен проверить кое-какую информацию. Не волнуйся, мне понадобилось всего 3 миллиона лет, чтобы добраться сюда. Я буду летать с тобой до тех пор, пока не пройдут 100 миллионов лет. Гегемон, командующий кораблем, был совершенно расслаблен. Заработать столько сокровищ в обмен на 100 миллионов лет своего времени было полнейшим грабежом. Гегемон Песиный отправился на поиски. Вскоре он нашел резиденцию патриарха Древесного Ветра. Красивый молодой послушник стоял перед дворцом на патриарха. Он с уважением приветствовал Гегемона Песиного. Гегемон, патриарх отправился в поездку в домен Пылающего Солнца. С уважением ответил ученик. Его аватар покинул это место, чтобы встретиться с аватарами своих друзей и убедиться, что они находятся в постоянном контакте. Почти все они ушли в домен Пылающего Солнца. Домен Пылающего Солнца, ваш патриарх довольно смелый. А где его ученица, Нува? Сразу спросил Гегемон Песиный. Старшая ученица сестра Нува, юноша удивился. Разве вы не знаете? Полцикла хаоса назад она закончила свое слияние Да и стала гегемоном. По ее рекомендации они посетили домен Пылающего Солнца. После того, как патриарх и другие крупные державы согласились, они объединились, чтобы сопровождать ее там. Она стала гегемоном, Гегемон Песиный вытаращил глаза. Но она так молода. Она не тренировалась долго, не так ли? Опыт старшей ученицы сестры Нувы был необычайным. Предположительно, патриарх обнаружил ее в домене Пылающего Солнца и привел сюда, сказал ученик. Я знаю ее всего около 100 циклов хаоса. 100 циклов хаоса? Гегемон Песиный почувствовал волнение. Он с любопытством спросил. Ты говоришь, она была обнаружена в домене Пылающего Солнца? Это было для него новостью. Да, многие знают об этом. Для нее появление там означает, что у нее, вероятно, необычайный опыт. Она действительно чудовищно талантливая фигура. Она стала гегемоном всего за сотню циклов хаоса. Это невероятно даже для меня, сказал ученик. Чем больше узнавал Гегемон Песиный, тем больше он волновался. Все правильно, все было правильно. Легендарный Да-Лорд Черный Север сказал, что Нува была или невероятным Да-Лордом, или преуспела в слиянии Да. Неудивительно, что он говорил с такой уверенностью. Нува действительно была невероятной, но Да-Лорд Черный Север был еще более невероятным. Он убил одинокого короля, как будто последний был просто курицей, что означало, что в цивилизациях культиваторов он уступал только атархам. Я был прав. Это она. Она – невероятная фигура, но Черный Север еще более невероятен. Ни в коем случае это не может быть совпадением. Это должна быть она. Молча размышлял Гегемон Песиный, и она на самом деле пришла из домена Пламенное Солнце. Похоже, она и Да-Лорд Черный Север знают друг друга. Том 39, глава 7. Первое упоминание о Черном Севере. Убедившись в том, что Нува из королевской вселенной Синее Небо действительно была тем человеком, которого искал Дао-лорд Черный Север, гегемон Песенный почувствовал восторг и волнение. «Мне нужно поторопиться и уведомить об этом повелителя ветра. Если я буду слишком медленным, кто-то другой может меня опередить. Ух, мы невероятно далеко от территории повелителя ветра. Нелегко будет передать ему эту информацию. Королевская вселенная Синее Небо был неописуемо далека от вселенной скрытых демонов повелителя ветра. Несмотря на то, что известие о Цзинине и его просьбе распространилось как лесной пожар, прошло 60 миллионов лет, прежде чем гегемон Песенный узнал обо всем, а затем первым обнаружил Нуву. Если бы ему пришлось лететь во вселенную скрытых демонов на корабле, просто прохождение через многочисленные зоны хаос вселенной, которые лежат между ними, вероятно, займет несколько миллиардов лет. Вероятно, тогда какая-нибудь другая крупная фигура тоже обнаружит Нуву и уведомит повелителя ветра. Повелитель ветра довольно известен. Он проявил невероятную доблесть во время войны рассвета, и его обучали многочисленные атархи, размышлял гегемон Песенный. Он даже может связаться с легендарным атархом Титаном. Великий император Небесная Глубина, самый близкий человек в регионе Синее Небо, который тоже может связаться с атархом Титаном. Я должен быть быстро уведомить повелителя ветра через него. Великий император Небесная Глубина, мне нужно поторопиться навестить его. Гегемон Песенный использовал свой арендованный корабль, чтобы поспешить к резиденции великого императора. Связаться с атархом было чрезвычайно сложной задачей. Все они были таинственными, и их трудно было найти. Большинство гегемонов были не способны связаться с ними. Единственным, кто постоянно проживал в своем собственном имении, был атарх Титан. С ним было легче всего связаться. Тем не менее, даже те, кто мог обратиться к нему, были чрезвычайно могущественными фигурами, которые были одобрены атархом за великие заслуги. Например, несмотря на то, что Цзинин лично встречался с атархом Титаном, у него не было никакого способа связаться с атархом. Одинокий король был чрезвычайно силен, но он тоже не мог связаться с атархом Титаном. Если бы он захотел это сделать, ему пришлось бы попросить об этом других крупных фигур. Только те, кто имел по-настоящему великие достижения в прошлом, такие как Повелитель Ветра, Великий Император Небесная Глубина или Божественный Император Хилун, могли найти атарха. Но, конечно, даже тогда они будут обращаться только к личным ученикам атарха. Это было почти как найти самого атарха. В конце концов, было очень мало людей, которые совершили достаточно великих дел, чтобы получить доступ к атарху. Гегемону Песенному пришлось лететь более 50 миллионов лет, прежде чем он достиг места пребывания Императора Небесной Глубины. Королевская вселенная Огненный Дракон находилась намного дальше. Ему потребовались бы миллиарды лет, чтобы достичь ее. Итак, примерно через 120 миллионов лет после того, как Нин предпринял попытку слияния Дао, гегемону Песенному удалось послать известие Повелителю Ветра через Великого Императора Небесную Глубину. Примерно через 90 миллионов лет после попытки слияния Дао, весть о том, что Дао-лорд Черный Север убил одинокого короля одним ударом меча, и о том, что Дао-лорд Черный Север ищет Нуву, уже, наконец, добралось до королевской вселенной Синее Небо, и, таким образом, до Нувы в домене Пламенное Солнце. В пределах домена Пламенное Солнце гул послышалась серия взрывов, исходящих от далекой, пылающей звезды. Бесчисленные пылающие метеориты непрерывно взлетали с ее поверхности. В космосе летел серебристо-белый корабль с пятью фигурами внутри. У всех пяти были необыкновенные ауры. Причем самые необычные ауры принадлежали старику и молодому человеку. У старика были длинные, огненно-рыжие волосы, сутулая фигура. Он был одет в одежду из огненных листьев. Огненная ветвь росла из его головы. Это был потрясающий, легендарный патриарх Древесный Ветер. Что касается молодого человека, он выглядел необычайно холодным и отстраненным. Он был одет в красивую одежду. Он был известен как император Нефритовая Радуга. Он был единственным человеком в этом отряде, равным патриарху Древесному Ветру. Для него стиль император заключался не только в том, чтобы быть просто императором. Это звание стало источником высокомерия и самоуверенности, но сейчас его глаза наполнились тлеющим гневом. Как же нам не повезло, мы так долго боролись, и эта вселенная была почти в наших руках, но в итоге мы попали в засаду Бледной Грации и целого множества гегемонов. Это меня бесит, тихо зарычал пушистый чужеземец, все его тело потрескивало огненной энергией. Он тоже был гегемоном. Учитель. Рядом с патриархом древесным ветром стояла женщина. Она была одета в необычную зеленую одежду, которая также была покрыта листьями, но все листья были зелеными. Одеяния ее хозяина были покрыты красными листьями. Она была невероятно красивой, и когда она улыбалась, любой, кто видел ее, чувствовал покой в своем сердце. Если мы проиграли, значит проиграли. В любом случае, мы случайно наткнулись на эту вселенную, со смехом сказала Нува. Кроме того, лишняя вселенная не будет иметь большого значения для наших будущих исследований. Согласен. Патриарх Древесный Ветер медленно кивнул. Хотя это было разочарованием видеть, как вселенную уводит прямо из-под носа, Нува права. У брата Нефритовой Радуги и меня уже есть вселенные, а у Нувы есть оружие ситхов. Эта вселенная нам погоды не сделала бы. Мы объединили усилия, чтобы войти в домен Пылающее Солнце, и наша истинная цель – арсенал ситхов, о котором говорила Нува. Эта вселенная был ничем иным, как проходным местом. Забудем об этом. Ослепительно красивый император Нефритовая Радуга все еще холодно оглядывался, фыркнув. На этот раз я пощажу эту тупую тварь, бледную Грацию. В следующий раз, когда я увижу ее, я преподам ей урок. Нува, как далеко мы от арсенала ситхов. Когда я обнаружила этот арсенал ситхов, я еще была культиватором мирового уровня, сказала Нува. Мне чудом удалось выжить, и у меня есть только смутное представление о том, где он находится. Исходя из того, что я помню, мы должны быть довольно близки к нему сейчас. Нува появилась в домене Пламенное Солнце как культиватор мирового уровня. Тогда она обнаружила арсенал ситхов, но была слишком слаба, чтобы его заполучить. Ей едва удалось утащить одно сокровище, и она сразу же сбежала. Она чуть не погибла, испытав много трудностей, прежде чем натолкнулась на патриарха Древесного Ветра, который взял ее в ученики. Он вывел ее из смертельной территории Пылающее Солнце и привел ее в регион Синее Небо. Нува не понимала до конца, что на самом деле представлял собой арсенал ситхов. Только когда она стала Дао-лордом четвертой ступени, она поняла это, но не смела ничего обнародовать. Только когда она преуспела в своем слиянии Дао и стала гегемоном, она упомянула об этом, решив пригласить побольше гегемонов объединить с ней силы в поисках сокровищ. А император Нефритовая Радуга вдруг побледнел, он выглядел шокированным. Что случилось, брат Нефритовая Радуга? Патриарх Древесный Ветер был удивлен. Что такого могло произойти, чтобы вечно холодный и высокомерный император Нефритовая Радуга потерял контроль над своими эмоциями? Что-то грандиозное только что произошло. Император Нефритовая Радуга уже не был таким холодным и мрачным, как обычно. Даже его голос дрожал. Что-то грандиозное. Нува слушала с любопытством. Она тренировалась меньше всех из пятерых, и она была восхищена императором Нефритовой Радугой, который был так же силен, как и ее учитель. Без сомнения, он был невероятной фигурой. «Старик Древесный Ветре, ты знаешь одинокого короля армии Ледяной Пик?» – спросил император. «Я знаю его», – кивнул патриарх. «Он мертв», – мрачно сказал император Нефритовая Радуга. «Что?» Патриарх Древесный Ветер был шокирован. «Как это возможно?» «Подождите, это еще не все. Я еще не знаю всех подробностей. Дайте мне минутку», — сказал император. Его исконный двойник находился в другом чрезвычайно отдаленном месте, и он беседовал с некоторыми другими крупными силами о Дао-лорде Черном Севере. В конце концов императору рассказали всю историю полностью, а затем он услышал, что Дао-лорд Черный Север ищет Нуву. «Ха!» Император Нефритовая Радуга повернулся, с удивлением уставившись на Нуву. Нува заморгала, озадаченная выражением лица императора. «Что происходит, брат Нефритовая Радуга? Что за история с Дао-лордом Черным Севером? Одинокий король использовал ритуальное жертвоприношение, чтобы стать золотым императором. Его тело было жестче, чем даже твое, и он был защищен множеством боевых машин ситхов. Скорее всего, единственные культиваторы, способные убить его одним ударом, это легендарные атархи. Да, лорд Черный Север очень силен». Император Нефритовая Радуга уставился на Нуву, продолжая рассказывать. «Исходя из того, что узнали мои друзья, он, скорее всего, сумел овладеть вечным Дао Омега Меча. Он на непостижимом уровне мощи. Одинокий король умер, даже не успев отреагировать на тот единственный удар его меча». Патриарх Древесный Ветер был ошеломлен, услышав это. «Черный Север?» Нува никогда не слышала этого имени раньше, но по какой-то причине у нее было смутное ощущение, что он каким-то образом связан с ней. как будто какие-то размытые линии кармы связывали их. Увы, мастерство Нувы в Дао кармы было недостаточно сильным, чтобы она могла распознать каждую привязанную к ней кармическую нить, но она все же была в состоянии, по крайней мере, почувствовать это. Он был публично признан вторым после Атархов среди культиваторов Хаос Вселенной. Он настолько могущественен, что может стереть в порошок нас обоих, взмахнув рукой. Император Нефритовая Радуга уставился на Нуву, и он в настоящее время ищет культиватора по имени Нува. Нуву, патриарх Древесный Ветер и два других гегемона обернулись. Теперь все четверо сверлили ее глазами. Он сказал, что Нува – невероятно талантливая женщина-культиватор, которая, вероятно, тренировалась около 100 циклов хаоса. Он сказал, что она или необычайно могущественный Дао-лорд, или, возможно, вечный император. Император Нефритовая Радуга пристально посмотрел на Нуву. Это большое совпадение. Все были ошеломлены. Что касается самой Нувы, она ничего не сказала, но озадаченность появилась в ее глазах.